Глава 9. Пришел в полк, когда не было еще и 5, а у здания штаба уже народ собрался. Казаки курят, разговаривают, младший урядник Каштенков тоже уже пришел. Штабной автомобиль в свежей степной пыли, видно только, что приехал. Пара казаков пришла к нему на беседу, во взвод записываться. Он все объяснил им, дескать, рановато пришли, я сейчас на экзамен иду. Но казаки сказали, что подождут, и когда дежурный открыл двери и впустил казаков в здание штаба, он оставил пыльник в гардеробе и пошел не спеша по коридору, думая о том, что у него спросит преподаватель. Думая и немного волнуясь. Кроме него в тот час в учебном кабинете были еще 4 человека, все младшие командиры. 2 станичных, а еще 2 казака, 2 урядника из 7-го полка. Видно, приехали тоже сдавать экзамен. Саблин, пришедший последним, различий между своими и чужими не делал. Со всеми поздоровался за руку. Потом сел за свободный стол, разговаривать ни с кем не стал. Стал ждать. Но ждать ему не пришлось. Почти тут же в кабинете появился Луговой. Сотник, оглядывая собравшихся, поздоровался. «Здравствуйте, господа казаки». Казаки отвечали ему положенным приветствием, а Луговой стал выкладывать на стол перед собой бумаги, что-то приговаривая себе под нос. А когда все было разложено, поднял глаза и произнес. «Господа, давайте-ка первым я проэкзаменую прапорщика Саблина. Он офицер формирующейся сотни, у него дел по горло. Не будем его задерживать». Никто ему, естественно, возражать не стал. И Аким прошел к столу Лугового и уселся на стул, предложенный тем. «Так, билеты тянуть не будем», — начал сотник, разглядывая что-то в своих бумагах. «Давайте, прапорщик, сразу к делу. Вопрос первый и простой. Вы, как действующий офицер, это уже должны знать. Так вот, организация взводного узла обороны в 1 эшелон, в 2 эшелона. Теперь он глядит на Акима поверх своих очков. Ну, сами знаете, углы ведения огня, минные поля, траншеи, ходы сообщения, блиндажи. Набросайте эскиз от руки с приблизительной разметровкой». И тут Саблин немного оробел. Прапорщик не один год своей жизни провел в траншеях и блиндажах. Конечно, он знал, как ставить ходы сообщения, сам их нарыл километры, и знал, как выставить пулемет и гранатомет, где подготовить ячейки для расчета снайперов. А в последний призыв все полгода только и сидел над картами. Но вот так все взять и нарисовать по памяти, да еще и с указанием метража, тут ему придется повспоминать. Надо было хоть немного на занятия походить. А сотник меж тем продолжал. И вопрос второй. Он будет посложнее, потому что не все командиры умеют с нею работать. «Основные принципы работы станции РЭП-Астра. У вас во взводе такая должна быть. Вы с нею должны быть знакомы». А вот это как раз для Акима вопрос был простой. Он мог бы сам управиться со станцией, если бы случилась надобность. «Это все. Полчаса на подготовку сделаете быстрее. Милости прошу». Закончил с ним сотник. И прапорщик сел за свободный стол. Готовится. Но вот готовиться ему долго не пришлось, только он начал прикидывать, что ему рисовать, как дверь в кабинет приоткрылась. «Что вам?» — строго спросил сотник, глядя на дверь. А в ответ Аким расслышал лишь слово, кажется, «прапорщик». «Он у меня, он сдает экзамен. Что вы хотите?» — снова все так же строго спрашивает Луговой. И уже услышав ответ, смотрит на Саблина и говорит. «Товарищ прапорщик, вас к командиру полка». «А это...» — Аким встает и показывает экзаменатору еще чистый лист. Но тот лишь машет рукой. «Это потом. Идите к полковнику». Молодой вестовой, казак, на вид лет 17, спешит, бежит впереди него. Ну да, вестовым у полковника 2-го полка побегаешь. Саблин же идет за ним спокойно. Поднимаясь по лестнице, успевает перекинуться парой слов с командиром 2-го взвода насчет получения новых грузовиков, и вскоре он уже в приемной, где кроме адъютанта несколько офицеров и казаков ждут приема. Но адъютант встает навстречу остановившемуся у двери Акиму. «Господин прапорщик, вас ждут, заходите». И раскрывает дверь. Волошин, грузный и усатый человек, ближе к 50, увидав его в дверях, махнул рукой. «Заходи». И сам, обращаясь к 2 другим офицерам, находящимся в кабинете, представил его. «Вот он, наш герой болотный». «Здравия желаю», — говорит Саблин, и узнает одного из присутствующих. Это был тот самый Ясаул-разведчик из 4-й дивизии, но теперь с ним не сотник, а бери выше. С ним приехал невысокий, не молодой, но еще крепкий полковник в очках в тонкой золотой оправе. «Саблин, это полковник Воронцов, ну а это Ясаул Мороз. Прибыли к нам из 4-й дивизии». «К нам». Командир 2-го полка, не вставая из-за своего стола, протягивает руку Саблину для рукопожатия. «Нет, не к нам приехали, они по твою душу». И полковник Воронцов, и Ясаул Мороз тоже пожимают ему руку, но уже встают со своих мест. И у обоих на рукавах гимнастерок никаких номеров частей, только все та же одинокая четверка, обведенная в круг. Штаб 4-й дивизии. Вот так, полковник, значит, пожаловал. Ясаула в прошлый раз мало было. Наверное, сам начальник разведотдела дивизии прикатил ко мне. Ну или его зам, не меньше. Вот и чего приехали? Чего им нужно? С первого раза не все поняли, что ли? Не нравится Акиму все это. Еще в прошлый раз там, на заставе, разведчики все словно руки ему и его товарищам выкручивали. Все выведывали у них, все выспрашивали. И еще тогда ему казалось, что эти офицеры из 4-й дивизии им не очень-то доверяют. Саблин садится и смотрит, как молодой Ясаул Мороз разворачивает на столе уже виданную Акимом карту и начинает сразу с упрека. «А вы, прапорщик, уехали в прошлый раз и не попрощались даже. Видно, спешили». «Так уж и не такие мы большие знакомцы, чтобы на прощание платками друг другу махать». Резонно, хоть и не очень-то вежливо, замечает ему Саблин. «Но дело-то не закончили». «У вас свои дела», — говорит ему Саблин. «У меня тоже дела имеются. Чего мне там на заставе сидеть? За меня мои дела делать никто не будет». «Ну, а чтобы нам помочь немного? Из казацкой солидарности или на переделанных, что рыщут по болоту у 2-го полка, свой взгляд? Мол, от нас далеко, то и не наше дело», — говорит Мороз, и при этом ехидно так усмехается. А вот комполка Волошин не смеется и смотрит на Акима с некоторым удивлением или даже с укором. «Саблин, ты это чего? Ты чего полк позоришь? Какой у тебя еще свой взгляд на казацкую солидарность?» А Акиму лишь дивиться такой ловкости Исаула приходится. Ишь, как все лихо повернул этот разведчик. Весь наш полк сразу как-то особенно поставил. Конечно, комполка запыхтит сейчас. И Ясаул, кажется, удовлетворенной реакцией командира 2-го полка, продолжает, как ни в чем не бывало. «Казаки, мы же вроде одно дело делаем, и враг у нас один». Но Аким ему не отвечает, только смотрит на него. И Мороз излагает дальше. «Вы уехали, а дело-то нужно было довести до конца. Видите, пришлось нам к вам ехать». «Так мне думалось, что мы вам все рассказали», — отвечает Саблин. «Конечно, он не очень рад этой встрече. Лучше бы на экзаменах сидеть». А полковник в красивых очках уже стоял у стола над картой, которую Аким уже видел, и, вертя в руках циркуль, стал говорить, как бы приглашая к карте не только прапорщика, но и командира 2-го полка. «Вот, товарищи, в чем странность, в чем заковыка», — он ткнул в карту циркулем. «Товарищ прапорщик, вы нам в прошлый раз рассказали, что первый раз запеленговали их выход в эфир вот в этом месте, так?» «Ну да, примерно», — соглашается Аким, подойдя и взглянув на карту. «Как на дым переехали, так и засекли их». «Вот это и странно», — задумчиво говорит полковник Воронцов. «Обычные людоловы переделанных где охотятся?» «Вот тут», — он указывает на юго-запад, на юге болот у камня. «А вы их встретили в центре большого болота», — он продолжает пальцем водить по карте. «С севера они, естественно, прийти не могли, там места обжитые. Могли они забраться туда, если вышли со станции?» Он замеряет расстояние циркулем. «240 километров, это вряд ли, тут у нас 3 заставы вокруг станции, специально следим за ними. Ну, еще одна лодка как-то, ну, допустим, всякое бывает, могла проскользнуть незамеченной, но 3 очень...» — говорит полковник и задумчиво качает головой, как бы сам с собой не соглашаясь. «Очень маловероятно. Людоловы, конечно, могли прийти от камня», — полковник снова использует циркуль. «Они в болото всегда заходят с Негани, они там опь пересекают, но...» — Воронцов тут смотрит на Акима. Какого черта они тащились на северо-восток больше 600 километров, когда вот тут, он снова указывает на карту, вот тут, тут, тут, все сплошь слабо охраняемые поселения? Зачем переделанные тащились на трех лодках 600 километров? Чтобы напасть на лодку с хорошо вооруженным противником? Тут уже и Мороз смотрит на Саблина с интересом, и даже комполка Волошин глядит на него, и, конечно, все они ждут от него ответа. Ну, прапорщик, и зачем же? Вот это все Аким и предвидел, поэтому он не был рад новой встрече с разведкой 4-й дивизии, и ничего, кроме «не могу знать», ответить им не мог. А полковник, лишь покивав ему «ну да, понятно», и продолжал. Лодку, что вы расстреляли в болоте, мы пока найти не смогли, а вот ту заброшенную заставу на Большом Омуте мы нашли. Удобное место. Удивляюсь всегда, что вы, рыбаки, так хорошо знаете болото. Казалось, и живете далеко, а все равно. В общем, нашли мы тот островок Омута, где у вас был с переделанными бой. Там еще оставалось в живых несколько переделанных. Разведчикам пришлось их добивать. Жаль, что живым никого не поймали. В общем, полевая разведка доложила, что пришлось вам там нелегко. Ведь так? Ну, пришлось малость пострелять, нехотя соглашается Саблин. Да уж, пришлось, вдруг заговорил Исаул Мороз. Ведь вы там сошлись с новой модификацией их разведчиков. И солдаты там были новые, утяжеленные, у них обновленные сердца, какие-то восьмикамерные. А еще новые полости под брюшиной для жира. Наши медики ничего такого еще не видели. Говорят, что новые сердца повышают их выживаемость, а жир — способность к регенерации. Понимаете, прапорщик, слово снова берет полковник. Уж больно все странно выходит. Вот смотрите. Первое. Ходили вы в Мужи за каким-то товаром, который вам нужно было доставить сюда, в Болотную. Второе. На обратном пути за вами увязались переделанные, и увязались там, где их быть вообще не должно. Третье. Их было аж три лодки. Четвертое. Они гнались за вами много километров. Гнались, не считаясь с потерями. Из совокупности всех этих фактов вырисовывается только один вопрос. Ну вот и добрались до главного,